Макна полную ставку. Автор – Хаос. Глава 25. Сюй Чжао Тин наблюдал за разрушениями, которые принесла его стихия. Он был полностью удовлетворен увиденным. Он оглянулся, ожидая результатов экзаменаторов, а также чтобы увидеть глаза Мунин Сюэ. Парень был удивлен. Он не ожидал, что Мунин Сюэ решит наблюдать за ним. Должно быть, она удивлена, ведь молния не сравнится с другими стихиями. «Что ты думаешь, Нин Сюэ?» – спросил Мухэ с улыбкой. «Обычно», – сказала девушка, не моргнув и глазом. Несколько членов совета и директора были озадачены такой реакцией. Сам элемент молнии уже необычен, а для нее обычно. Должно быть, ее стандарты очень высоки. «Хе-хе, на самом деле он очень хорош, просто Мунин Сюэ уже в университете, где собрались лучшие таланты и гении. Она, наверное, использует стандарты университета, чтобы измерить его уровень», – объяснил Му Джо Юн, улыбаясь Мухэ и директору. «Так вы говорите, что у Сюй Чжао Тиня есть шансы поступить в имперский университет?» – громко спросил директор, воспользовавшись моментом. Конечно же, чтобы и другие члены совета, в случае чего, поддержали его. «Потому что, как мы думаем, Сюй Чжао Тинь займет первое место в нашем рейтинге», сказал директор Чэнь Гуан Лян. «Это пока не точно, насколько я знаю, в 8 классе учится Му Бай. Он тоже довольно силен». После его слов Мухэ улыбнулся и повернулся к Му Джо Юну и Му Нин Сюэ со словами: «Босс, наша семья Му рада результатами прогресса Му Бая. Не хотели бы посмотреть и на его тест?» «Му Бай? Чей он сын?» «Он сын Му Яна. Он уже скончался. Я видел, что мать и ребенка запугивали, и поэтому перевез их в поместье. Му Бай очень умный и трудолюбивый ребенок. Конечно, ему не преодолеть разрыв между ним и Му Нин Сюэ, но я думаю, что у него есть все шансы добиться большего», — осторожно сказал Му Хэ. «Несмотря на то, что Му Хэ распоряжается в поместье, он ничего не может сделать против Му Джо Юна. В конечном счете, вся власть именно в руках Джо Юна». «Это звучит заманчиво. Мы можем быстро взглянуть. А что думают об этом другие члены совета?» — сказал Му Джо Юн. «Поскольку это дети семьи Му, то мы очень заинтересованы в этом». Группа людей начала медленно идти в сторону 8 класса, точнее туда, где проводили тесты. Они хорошо знают, что в глазах студентов они важная комиссия, но даже Му Нин Сюэ внушала благоговение. Ребята, которые видели ее выступление, поняли, что богиня льда полностью подходит своей стихии. «Боже мой! Руководство школы направляется сюда! Они действительно идут! Мои руки дрожат! Настало это время. Я покажу все, на что способен. Вам стоит помолчать. Твоя конечная оценка – 3. Студенты с трудом сдерживали свое волнение. Судьба каждого зависит от этой оценки. Они должны произвести лучшие впечатления. Если они заинтересуют гостей, то их будущее станет ярче. Также присутствие гостей сделали атмосферу экзамена торжественнее. Му Хэ шел впереди, он был замечен лысым экзаменатором, который поднял голову, чтобы посмотреть на него. Му Хэ намекнул экзаменатору, после чего тот кивнул, будто ничего и не заметил, и произнес: «Далее, Му Бай!» Глаза Му Бая по-прежнему смотрели на Му Нин Сюэ, потому что даже в поместье они никогда не находились так близко друг к другу. «Му Бай, твоя очередь!» Кашлянули возле Му Бая. Му Бай наконец отреагировал. «Он не может ничего сделать. Он очень давно и сильно влюблен в Му Нин Сюэ, даже зная, что это маловероятно, что они будут вместе. Однако он до сих пор ненавидит Му Фаня, который одним лишь своим видом оскверняет принцессу. Наконец наступило время показать, чего он стоит». Му Бай кивнул и вышел к экзаменатору. Он ждал этого момента очень долго и поэтому сделал глубокий вдох и успокоился. Для того, чтобы привлечь внимание Му Нин Сюэ, он усердно тренировался сегодня. Наконец, его мечты оправдаются. Положив руку на камень, Му Бай подавил свое волнение и собрался. Он приложил много усилий, тренируясь. Даже если он будет немного нервничать или волноваться, то его духовные пути все равно откроются. Холодная белая волна ледяной энергии распространилась из камня, из-за чего воздух вокруг превращался в облако пара. Энергия была столь холодной, что студенты поежились. Класс и преподаватели были шокированы. Яркий свет превосходил огонь Джоу Минь, чьей оценкой было 5++. Все трое экзаменаторов как один сказали свою оценку. S, то есть высшая оценка. Экзаменаторы оценили его мощь уже с первой же попытки. «Я помню, что Сюй Джао Тинь получил две оценки S и 5, не так ли? Таким образом, убай даже лучше, чем Сюй Джао Тинь», сразу сказал Му Хэ. Сюй Мушен был ошарашен. Неужели Мубай обладает такой мощной силой? На самом деле, он ведь из семьи гениев. Однако я думал, что Мубай получит одну S, а не все три разом. 3S. Окончательная оценка, естественно, S. Это, безусловно, поднимет его рейтинг на первый уровень. Вау, этот Мубай просто зверь. Он получил 3 высшие оценки. Если сравнить его результат с мальчиком молнии, то он, безусловно, стоит того, чтобы быть первым. Я не ожидал. Мубай, ты удивителен! Так здорово! Несколько девушек завизжали. Босс, что думаешь? Спросил Му Хэ у Му Джо Юна. Хорошо, кратко сказал Му Джо Юн. Мунин Сюэ молчала. Мубай заметил, что Мунин Сюэ и глазом не моргнула, смотря на его усилия. Он решил шокировать ее своей магией льда. Мубай перешел к дополнительному тесту. «Мубай, вперед!» «Ерунда! Безусловно, Мубай контролирует все свои 7 звезд!» «Давай, покажи нам заклинание льда!» При такой поддержке Мубай был уверен в себе и посмотрел на человекоподобные мишени. Результат от камня лишь часть оценки. Никто не знает, что реальной оценкой является именно второй тест. «Я удивлю главу и Мунин Сюэ! Они будут восхищаться мной!» Закрыв глаза, Мубай начал открывать духовный путь, чтобы правильно использовать магию. Он умело управлял всеми звездами и теперь докажет это на практике. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.